ответил женский голос, резко произнеся «Фигаро!». И когда Линли назвался, женщина продолжала: «Интересно, за какие такие ниточки вы там дергаете, инспектор Линли? Мы сидим здесь с полуторамесячным завалом работы, а когда вчера в лабораторию поступили предметы из того парше, нам было велено в первую очередь заняться ими. У меня люди всю ночь работали». «Министр внутренних дел заинтересован», — ответил Линли. «Хэптон?» — она ехидно рассмеялась. «Лучше бы интересовался ростом преступности. Прошлой ночью эти придурки из Национального фронта устроили шум под окнами моей матери. Это в Спиталфилдсе. Если я с ним увижусь, я ему передам», — сказал Линли и добавил, надеясь продвинуть разговор. «Я звоню в ответ на ваш звонок, мисс доктор», — сказала она. «Простите, доктор Фигаро». «Именно так. Давайте посмотрим». Он услышал шлепанье складываемых стопкой журналов в глянцевых обложках, затем шелест переворачиваемых страниц. «Порше!» — бормотала она. «Где я так? Здесь дайте-ка!» Вздохнув, Линли снял очки и потер глаза. Они уже болели, а день еще только начинался. Одному Богу ведомо, что с ними будет через 15 часов. Пока доктор Фигаро шуршала на том конце страницами, в дверях появился Уинстон Нката. Он показал большой палец, по-видимому, имея в виду то, что содержалось в кожаном блокнотике, раскрытом у него на ладони, и Линли знаком предложил ему сесть. Фигаро проговорила ему в ухо: «Вот, у нас совпадение волос». «Волос?» — переспросил Линли. «Из парше, инспектор. Вы хотели, чтобы мы его подмели, так? Ну, мы его подмели и подобрали сзади несколько волосков, светлые и каштановые. И каштановые идентичны волосу из дома Боуэн». «Какому волосу из дома Боуэн?» Ката поднял руку и одними губами произнес: «Волосу малышки. Я его им принес». «Какому волосу?» — возмутилась Фигаро. «Кто там у вас ведет дело? Ради вас мы вкалываем до двух ночи, а теперь вы мне говорите...» Линли перебил ее, объяснив, надо полагать, убедительно, почему информация о волосах на мгновение выпала из памяти. Фигаро как будто частично успокоилась. Линли этого было достаточно. Он дал отбой и сказал Нкате: «Отличная инициатива, Уинстон, в очередной раз. Наша цель — доставлять удовольствие», — сказал констебль. — «Значит, они идентичны волосу девочки. Те из машины Лаксфорда?» — «Да». — «Интересно получается. Думаете, их подложили вместе с очками?» Это была вполне реальная возможность. Но Линли не хотела склоняться к тому, к чему вчера настойчиво склонял его Деннис Лаксфорд. Он кивнул на блокнот. — «Что у вас?» — «Хорошая новость». — «А именно?» «Телефонный звонок из Бейзуотера. Только что поступил». «Из Бейзуотера?» От звонков из Бейзуотера не приходилось ждать ничего хорошего. «И что же это за новость?» Нката улыбнулся. «Не желаете ли поболтать с тем бродягой?» Вопреки догадкам Сент-Джеймса о бродяге, никакой маскировки не было. Описанный и зарисованный мужчина оказался абсолютно реальным. Звали его Джек Берт, и когда Линли и Нката до него добрались, он был совсем не рад, что его держат в полицейском участке, ближайшем к Бейзуотерской бесплатной столовой, куда он направлялся завтракать. На его след напали в ночлежке в Пэддингтоне, где с одного взгляда на рисунок в руках констебля дежурный клерк мгновенно назвал его, стремясь побыстрее избавиться от нежелательного в здании присутствия полиции. «Да это ж старина Джек Берт». «Это он», — сказал клерк и поведал все, что знал о дневном распорядке Джека. Он, судя по всему, состоял из обхода мусорных баков и питания в благотворительных организациях. В полицейском участке, в комнате для допросов, Джек Берт первым делом заявил Линли: «Я никакого вреда никому не причинял». «Так в чем же дело? Вы кто Мистер, шикарный костюм. Мне нужно покурить. Нката стрельнула у дежурного сержанта 3 сигареты и дала одну бродяге. Джек затягивался жадно. Сигарету ко рту он подносил, зажав двумя пальцами, покрытым струпьями указательным и большим с черным ногтем, словно боялся, что ее отнимут. Он с подозрением поглядывал то на Линли, то на Нкату из-под бахромы грязных седых волос. — Я дрался за королеву и страну, — проговорил он. — Такие, как вы, этого-то сказать не могут. Вот так вот. Чего вам от меня надо? — Нам рассказали, что вы роетесь в мусорных баках, — начал Линли. — Все, что лежит в мусорных баках — отбросы. То, что я найду, я вправе оставить себе. Нет закона, не дающего мне такого права. Я уже 12 лет роюсь в этих баках. И никогда никому не докучал. Если что брал, так только из мусорных баков. Тут вопросов нет. Вам ничто не грозит, Джек. Взгляд Джека снова переместился с одного полицейского на другого. Ну так в чем тогда проблема? У меня дела. Мне нужно пройти по моему обычному маршруту. В ваш обычный маршрут входит Мэри Леддон? Нката открыл блокнотик. Джек насторожился. Как локомотив, выпустил облако дыма. Ну и что, если так? Ни в одном законе не сказано, что я не могу рыться, где захочу. — А в Кросскис Клоуз? — спросил Линли. — Там вы тоже роетесь в баках? — Кросскис что? — Не знаю такого места. Нката развернул копию рисунка с изображением Джека Берда. Положил на стол перед бродягой и сказал: «В Кросскис Клоуз живет один писатель, который там видел тебя, Джек. Он говорит, что в прошлую среду ты копался в мусоре. Он разглядел тебя настолько хорошо, что описал нашему художнику, и тот тебя зарисовал. Похоже, приятель, что скажешь?» «Не знаю я такого места, честно вам говорю. Не знаю никакого Кросскиза, ничего не знаю. Вам придется меня отпустить». Линли увидел смятение на лице старого бродяги, от него исходил резкий запах страха. Линли снова сказал: «Джек, вам ничто не угрожает, тут дело не в вас. В прошлую среду в районе Кросскис Клоуз была похищена маленькая девочка. Вскоре после того, как вы там побывали, мы...» «Не похищал я никаких девочек!» Джек даже затушил окурок о столешницу. Оторвал фильтр от второй сигареты и закурил. Кадык его дрогнул, и его глаза с желтыми, а не белыми белками внезапно наполнились слезами. — Я свое отсидел, — сказал он. — 5 лет как отдать. С тех пор я чист. — Вы сидели в тюрьме? — Кража со взломом. 5 лет. В скрапсе. Но я свой урок усвоил. Никогда не врался за старое. Но у меня с головой плохо, ничего не запоминаю, поэтому никогда много не работал. Теперь я занимаюсь мусорными баками. Больше ничем. Линри мысленно пробежался по уже сказанному и нашел убедительный ход. — Констебль, — обратился он к Нкате. — Пожалуйста, расскажите Джеку о Кросскис Клоуз. Нката, видимо, тоже понял, в чем трудность. Он убрал рисунок и начал... Это такая причудливая сеть переулков, ярдах примерно в 10 от Мэри-Лебон-Хай-Стрит, рядом с Мэри-Лебон-Лейн, поблизости там закусочные, где продают рыбу и чипсы. «Золотой хвост» называется. Рядом улица, тупик, куда выходят задние окна контор, а напротив них паб. Он стоит на углу, откуда начинаются переулки. Заведение называется... «Принц Альберт. Там выносят несколько столиков на тротуар, а мусорные баки...» «Принц Альберт, вы говорите?» — переспросил Джек Берт. «Вы говорите...» «Я знаю это место». «Значит, вы там были?» — спросил Линли. «В прошлую среду». «Мог быть». Линли поискал среди известных им фактов что-нибудь, что подстегнуло бы память бродяги. «Мужчина, который вас описал, сказал, что вас оттуда прогнал констебль. Возможно, констебль — доброволец. Это не поможет? Это помогло. На лице Джека отразилась обида. — Меня никогда раньше не прогоняли, — заявил он. — Ни там, ни в других местах, ни разу. — Вы регулярно там бываете? — Ну, конечно, да. Это часть моего обычного маршрута. Я не шумлю, не разбрасываю мусор, никогда никого не беспокою. У меня с собой сумки, и когда я нахожу что-то интересное, могу сбыть это кое-где, — Линли вмешался. Экономические махинации бродяги его не интересовали, в отличие от событий прошлой среды. Он показал фотографию Шарлотты со словами: «Это девочка, которую похитили. Вы видели ее в прошлую среду, Джек?» Джек, прищурившись, посмотрел на снимок, взял его у Линли и держал, отставив руку. Он изучал его добрых полминуты, все это время попыхивая сигаретой. — Не помню ее, — сказал Джек. И теперь, сообразив, что им лично полиция не интересуется, разговорился. В этом месте никогда ничего в баках особо я и не находил. Так, разные мелочи. Погнутая вилка, сломанная ложка, старая ваза с трещиной, статуэтка или еще что-то. Ну, барахлишко, которое, как правило, нужно чинить, прежде чем сбывать. Но я каждый раз туда иду, потому что люблю придерживаться выработанного маршрута, как почтальон. Я никогда никого не беспокою. И никогда и намека такого не было, чтобы я причинил кому какое зло. У меня никогда не было там неприятностей. Кроме этой самой среды? Точно. Верно. Похоже было, Джек почесал нос, подыскивая подходящее сравнение, снял с языка кружку табака, изучил ее, держа на ногте указательного пальца, и сунул назад в рот. — Похоже было, — сказал он, — будто кто-то хотел меня оттуда убрать, мистер. Как будто кто-то вызвал копов, чтобы они меня прогнали, чтобы я наверняка оттуда ушел до того, как случится что-то особенное. Линли и Нката наблюдали, как констебль захлопывает дверцу патрульной машины и увозит Джека Берда, чтобы хоть с запозданием доставить к утренней трапезе в Бейзуотере, где, как объяснил им бродяга, от него ждут помощи с мытьем посуды в качестве платы за харч. Вы понимаете? — Значит, это не он, — сказал Нката. — Не хотите взять у него отпечатки, чтоб уж наверняка? — Нам не нужны его отпечатки, — ответил Линли. — Он отсидел. Они есть в деле. Если бы они совпали с теми, что мы сняли, нам бы уже сообщили. Линли подумал о том, что сказал им старик. Если кто-то позвонил в полицию, чтобы его убрали из Кроскис Клоуз до похищения Шарлотты Боуэн, следовательно, это был человек, который мог наблюдать за местностью, который прятался или жил поблизости. Он стал соображать, какая из возможностей наиболее вероятна, и вспомнил, что сказал ему накануне вечером Сент-Джеймс об уменьшительном имени Шарлотты и о том, кто им пользовался. — Уинстон, — обратился Линли к констеблю, — что у нас слышно из Белфаста? Ответ еще не поступил? — Пока нет. — Считаете, надо потрясти их дерево? — Считаю, — сказал Линли. — Но потрясите его из машины. Нам надо нанести визит в Мэрилебон.